Лекция 78. Неудачные кодификационные попытки. Состав комиссии 1767 года. Выборы в комиссию. Депутатские наказы. Устройство комиссии. Открытие комиссии и обзор ее работ. Прения. Два дворянства. Спор из-за крепостного права. Комиссия и новое уложение. Перемена задачи комиссии, значение комиссии, судьба наказа, мысль о реформе местного управления и суда. Неудачные кодификационные попытки. Еще в 1700 году была составлена из высших чинов с несколькими дьяками комиссия, которой поручено было пополнить уложение 1649 года узаконениями, состоявшимися после его издания. С тех пор над этим делом безуспешно работал ряд комиссий. Перепробовали разные способы работы, то клали в основу ее свое старое уложение, пополняя его новыми указами, то сводили его со шведским кодексом, заменяя неподходящие пункты последнего статьями первого или новыми постановлениями, к импровизированным кодификаторам из военных и статских чинов присоединяли назначенных или выборных экспертов, добрых и знающих людей, иногда только из офицеров и дворян, чаще из других сословий, духовенства и купечества. В таком составе кодификационных комиссий сказалось смутное воспоминание об участии земских соборов в составлении важнейших законодательных сводов Древней Руси, судебника 1550 года и уложения 1649 года. Комиссия 1754 года, составленная также из должностных лиц Центрального управления с участием десианс Академии профессора Штруба де Пермонта, изготовила две части нового уложения и в 1761 году по предложению комиссии для совместного с ней вторичного рассмотрения ее труда Сенат указал вызвать из каждой провинции по два выборных от дворянства и по одному из купечества, и синоду предложить выбрать депутатов от духовенства. Дело и на этот раз не было закончено. Выборных в 1763 году распустили, но комиссия просуществовала вплоть до созыва новых депутатов в 1767 году. Состав комиссии 1767 года. Екатерине предстояло кончить давнее дело, устранив по указаниям опыта причины неудачи прежних попыток. Теперь оно во многих отношениях поставлено было иначе, чем ставилось прежде. Начали прямо манифестом 14 декабря 1766 года о созыве депутатов в предположенную комиссию для сочинения проекта нового уложения, как она официально называлась. Представительство было значительно расширено. Комиссия составлялась из представителей правительственных учреждений и из депутатов от различных разрядов или классов населения. Сенат, синод, все коллегии и главные канцелярии Центрального управления послали по одному представителю. Чтобы понять порядок выбора депутатов от населения, надобно припомнить, что тогда империя делилась на 20 губерний, которые подразделялись на провинции, а провинции на уезды. По одному депутату назначено было на каждый город от домовладельцев, на каждый уезд от дворян, землевладельцев и на каждую провинцию по депутату от однодворцев, от пахотных солдат, от государственных черносошных крестьян и из оседлых инородцев, от каждого народа, крещеного или некрещеного. Итого 4 депутата от провинции, где были налицо эти 4 разряда населения. Число депутатов от казаков предоставлено было определить их высшим командирам. Выборы уездные и городские были прямые, по провинциям трехстепенные. Дворяне-землевладельцы уезда под председательством выбранного на 2 года дворянского предводителя, а горожане-домохозяева под председательством тоже на 2 года выбранного городского головы прямо избирали депутата в комиссию. Только очень большие города могли сперва избирать выборщиков по городским частям. Однодворцы и другие свободные сельские обыватели упомянутых разрядов, дом и землю в погосте сельском приходе имеющие, выбирали погостных поверенных, которые избирали поверенных уездных, а из их среды выбирался провинциальный депутат. Таким образом, в комиссии представлены были центральные правительственные учреждения, некоторые сословия, инороческие племена и места жительства. По букве обряда городских выборов в них участвовали все домохозяева, каковыми могли быть лица всякого звания. Это наводит на мысль о всесословном характере городских выборов, противоречащем всему строю тогдашнего русского общества. Но припомним, что тогда Екатерина мечтала о создании в России среднего рода людей, подобного среднему сословию на Западе. В этот класс, называвшийся еще мещанами, наказ относят людей, которые, не будучи ни дворянами, ни хлебопашцами, занимаются художествами, науками, мореплаванием, торговлею и ремеслами, а также всех недворян, кои будут выходить из воспитательных домов и русских училищ, и, наконец, детей приказных людей. Главные признаки мещанина – обладание домом и имением в городе и платеж городских налогов. Но такого класса еще не было в России, а были налицо лишь некоторые разобщенные его элементы. Для выборов оставался один уловимый признак мещанина – домовладение. По мысли Екатерины и город сословия, но фиктивное, потому на деле городские выборы вышли не сословными и не всесословными, а просто бессословными. Из сохранившихся дел видим, что в городских выборах участвовало и духовенство с приказными людьми. Сенат не утверждал депутатов, выбранных одними купцами, где были домовладельцы других званий. В малороссийских городах рядом с мещанством выступало на выборах и шляхетство. В Петербурге, застроенном по указам Петра дворянскими домами, домовладельцы из чиновно-дворянской знати совсем заслонили собой купечество. Городским головой был избран обер-комендант, а депутатом от столицы граф Орлов. По примеру Петербурга, тот же характер получили выборы и в старой столице, где городским головой был избран князь Вяземский, а депутатом князь Голицын. При расширенном представительстве комиссия, однако, далеко не захватывала своим составом всех слоев тогдашнего населения империи, не говоря уже о крепостных крестьянах. Не видим депутатов от приходского духовенства, хотя и участвовавших в городских выборах от крестьян дворцовых и даже бывших церковных или экономических, как они назывались, по имени управлявшей ими коллегии экономии, хотя со времени секуляризации, 1764 год, они примкнули к свободным сельским обывателям. Всех депутатов было избрано 564. Количественное распределение представительства не соответствовало ни численности представленных групп населения, ни их значению в государстве. Всего больше депутатов досталось городам, потому что всякий город, большой и малый, и столица Москва, и уездный город Буй, в котором и считалось всего несколько сот обывателей, послал по одному депутату. В составе комиссии городских депутатов было 39%, между тем, городские жители не составляли и 5% всего населения империи. Пропорциональное отношение представительства по классам является в таком виде. Правительственные учреждения около 5%, дворянство около 30%, города около 39%, сельские обыватели около 14%, казаки и народцы остальные классы около 12%. Выборы в комиссию. Екатерине предстояло побороть закоренелое равнодушие и недоверие, с каким население привыкло встречать правительственный призыв к общественному содействию, зная по опыту, что ничего из этого, кроме новых тягостей и бестолковых распоряжений, не выйдет. Так отнеслось оно и к сенатскому указу 1761 года, призывавшему общество дворянство и купечество споспешествовать правительству советами и делом в сочинении нового уложения, напоминая сынам Отечества их долг и возможность незабвенную в будущие роды о себе оставить память. Такие слова в сенатском указе звучали для обывателя смешной выходкой, особенно рядом с угрозой кодификационной комиссии отписывать у дворян деревни за неявку. Теперь высокий знак доверия власти к подданным старались поставить более благопристойным образом. Манифест о созыве депутатов был читан по всем церквам три воскресенья сряду, и он возвещал, что со стороны престола милосердие полагается в основание законов, а со стороны подданных ожидается благодарность и послушание. Депутаты призывались к великому делу. Выборы их должны были происходить с тихостью, учтивостью и молчаливо. Депутатам назначено было жалование. Звание их возведено было на небывалую высоту и стало самым привилегированным в России. Они находились под собственным охранением императрицы на всю жизнь, в какое бы прегрешение ни впали, освобождались от смертной казни, пытки и телесного наказания. Имущество их подвергалось конфискации только за долги, личная безопасность охранялась удвоенной карой. Им даны были для ношения особые значки, которые дворянским депутатам по окончании дела дозволялось вносить в их гербы, дабы потомки знать могли, какому великому делу они участниками были. Никто из русских подданных не пользовался тогда такими преимуществами. В Великороссии выборы вообще прошли благополучно. Случаи вроде борьбы города Гороховца с воеводой за своего депутата или отказа шального новгородского дворянина участвовать в выборах, так как дворянство освобождено от обязательной службы, такие случаи были редки. Зато в Малороссии выборы вызвали шумные волнения, расшевелив издавна скоплявшуюся вражду между великорусской администрацией и туземным обществом, между шляхетством и мещанством, рядовым казачеством и его старшиной. Депутатские наказы. Самой важной новизной комиссии 1767 года были наказы, какими избиратели обязаны были снабдить своих депутатов, изложив в них свои общественные нужды и отягощения, не внося частных дел, решаемых судом. Избиратели охотно отзывались на это требование, почуяв в нем, если не право, то позволение, открывавшее их мирским челобитием прямой путь к престолу. Вместе с тем депутатский наказ сообщал и самому депутату привычное всем понятное значение ходока о нуждах своего мира. Дальше этого не шло тогдашнее понимание народного представительства. Депутаты привезли наказов слишком вдвое больше, чем было их самих, почти 1500. Особенно много, свыше 1000, навезли и сельские депутаты. Такое обилие объясняется порядком составления наказов этим депутатам. При выборах прямых, городских и дворянских, избиратели, выбрав депутата, составляли из своей среды пятичленную комиссию, которая 3 дня выслушивала от избирателей заявления об их нуждах, а потом в другие 3 дня сводила эти заявления в наказ, который прочитывала избирателям и с их подписями вручала депутату. В 3-степенных выборах провинциальных депутатов от сельских состояний погостовые или приходские избиратели составляли всенижайшее челобитие о своих нуждах, которые их поверенный передавал уездному поверенному, а тот своему провинциальному депутату. Значит, провинциальный депутат, однодворческий или черносошный, вез с собой в комиссию столько челобитий или наказов, сколько было погостов с обывателями его разряда в представляемой им провинции. Крестьянский депутат Архангельской провинции привез 195 погостовых наказов. Впрочем, чаще из погостовых челобитий составлялся сводный, уездный и даже провинциальный наказ. Первый наказ, заслушанный комиссией 1767 года, был от черносошных крестьян Каргопольского уезда Белозерской провинции Новгородской губернии. Размножению наказов содействовали также общественные несогласия, когда избиратели не могли столковаться о своих нуждах, и составление наказа становилось невозможным. Особенно часто случалось это в городах, которые Екатерина вообразила сплоченными обществами с дружным пониманием своих нужд и интересов. Разошедшиеся во мнениях городские классы различными способами выходили из своего разлада или давали депутату несколько наказов, несогласованных и даже враждебных один другому, или составляли общий городской наказ из статей, продиктованных представителями разных классов городского населения, не смущаясь внутренней нескладицы такого наказа. Наконец, еще проще, сшивали вместе разные наказы с надписями «от белого духовенства», «от купечества», «от содержателей фабрик» и так далее. Все эти способы обстоятельно выяснены господином Кизеветтером в статье о городских наказах. Астрахань, вопреки положению о выборах, выбрала даже 5 депутатов и каждого снабдила особым наказом. Наконец, и в депутатских наказах 1767 года, городских и дворянских, встречаем заимствование друг у друга, как это бывало в сказках выборных людей на земских соборах 17 века. Депутат отвечал перед обществом своих избирателей за своевременное представление и ходатайство, куда следовало, но ему предоставлялось право ходатайствовать и сверх наказа, о чем он заблагорассудит, не мог только противоречить своему наказу и в случае несогласия с ним должен был сложить в себя полученные полномочия. Устройство комиссии. Прежние кодификационные комиссии из высших чинов не смешивались с сословными депутатами, которых призывали содействовать им в их работе. Они, собственно, и составляли проекты нового уложения, пользуясь депутатами как вспомогательным средством. Теперь представители правительственных учреждений входили в состав комиссии наравне с сословными депутатами и не были ее руководителями, даже равнодеятельными участниками. Ввиду их должностных занятий им разрешено было сидеть в комиссии только 2 дня в неделю вместо 5. Манифест 14 декабря указывал комиссии двоякую задачу. Депутаты созывались не только для того, чтобы от них выслушать нужды и недостатки каждого места, но и допущены они быть имеют в комиссию для заготовления проекта нового уложения. Согласно с такой задачей, комиссия получила очень сложное устройство. Из большой комиссии, как называлось ее полное собрание, выделялись по ее выбору 3 малые из 5 депутатов каждая. Дирекционная комиссия, распорядительная, предлагала полному собранию образовать по мере надобности частные кодификационные комиссии не более как из 5 членов каждую для выработки отдельных частей уложения и потом наблюдала за их работами, сличала составленные ими проекты с большим наказом, как назывался наказ императрицы в отличие от депутатских, исправляла их и вносила в полное собрание, всегда объясняя свои поправки. Экспедиционная комиссия, редакционная, излагала или направляла проекты частных комиссий и постановления самой большой комиссии по правилам языка и слога, устраняя из них слова и речи двусмысленные, темные и невразумительные. Без нее все прочие комиссии, сама большая, вне действия, по господствовавшей даже в правящих кругах безграмотности и неумению выражать сколько-нибудь отвлеченные понятия. Третья комиссия, подготовительная, разбирала депутатские наказы, делала из них выписки по матерям и вносила в полное собрание. Эти 3 малые комиссии составляли как бы бюро большой. Председателя полного собрания, маршала или депутатского предводителя, как он назывался, назначала императрица из числа кандидатов, предложенных комиссией и генерал-прокурором. Маршал действовал об руку с этим представителем верховной власти при комиссии, по соглашению с ним устанавливал порядок занятий полного собрания и вместе с ним заседал во всех частных комиссиях. Главным делом генерал-прокурора было не допускать в постановлениях комиссии ничего противного разуму наказа. Особенно важное значение придавала Екатерина журналу заседаний комиссии. Его надобно вести так, чтобы будущие времена в производстве великого дела комиссии могли найти указания, как устроиться прочнее, и наше нынешнее знание, читаем в обряде управления комиссии, менее бы нас обременяло, если бы мы имели подобные записки от прошедших веков. Для дневных записок в полном собрании и во всех частных комиссиях предписано было определить способных людей из дворян и одному быть директором дневной записки, который был подчинен самой императрице. Вместе с маршалом и генерал-прокурором они втроем составляли как бы президиум комиссии и сидели в зале полного собрания за особым столом. Директор посередине, маршал и генерал-прокурор по концам стола. Сложному устройству комиссии отвечало ее делопроизводство. Законодательное дело, возбужденное в полном собрании, с его предварительными суждениями, переходило в дирекционную комиссию, которая направляла его по принадлежности в ту или другую частную кодификационную. Последняя, составив проект, знакомила с ним ту центральную коллегию или канцелярию, ведомство, которой он касался, и с ее мнением и со своим заключением пересылала в дирекционную, а та, сличив проект с наказом, или возвращала его назад для исправления, или передавала в экспедиционную комиссию для грамматической и литературной выправки, и только тогда через ту же дирекционную комиссию проект поступал в полное собрание на окончательное обсуждение. Видим, что только разве общая идея Московского земского собора участвовала в построении комиссии 1767 года, но в подробностях устройства, в порядке ведения дела следовали парламентским обычаям конституционных стран Западной Европы. Открытие комиссии и обзор ее работ. Вместе с приятными наблюдениями Екатерина привезла из волжской поездки более 600 челобитий, большая часть которых наполнена была жалобами крепостных крестьян на тяжесть господских поборов. Челобития были возвращены с наказом впредь таких не подавать. Но крестьяне не унимались. Пошли слухи, что господских крестьян отберут в казну, как недавно отобрали церковных. Крепостные крестьяне начали целыми селами подавать императрице просьбы уже прямо об освобождении от помещиков, и на увещание властей упрямо отвечали, что оставаться у помещиков своих в послушании не хотят. Это показалось тревожным признаком, и сенату предписано было придумать против этого благопристойные средства. Сенат придумал только два. Указом воспретил крепостным жаловаться на своих господ, а челобитчиков о свободе велел публично наказать плетьми. Были случаи и кровавой расправы крестьян с помещиками. Вновь поднимались только что усмиренные заводские крестьяне. В то же время на юге среди однодворцев быстро распространялась секта, отвергавшая обрядовую государственную церковь. Сектантов отдали в солдаты, вдов и незамужних раздали по однодворцам и крестьянам в работницы. В селе становилось душно и жутко. В это время, 30 июля 1767 года, Екатерина открыла комиссию нового уложения торжественным приемом в Кремле, куда она прибыла из Головинского дворца церемониальным поездом с гофмаршальскими жезлами, скороходами, арапами, статс-дамами и прочими величавыми украшениями, какие придумал век формулярных чувств и символического мышления. Комиссия заседала в Кремле в Грановитой палате. В первое заседание комиссия устроялась, выбирала маршала, которым был утвержден депутат Костромского дворянства Бибиков, слушала наказ и другие касающиеся ее положения, выбирала членов в три малые комиссии. Наказ по замечанию дневной записки выслушан был с восхищением, даже с жадностью. Особенно поразили статьи о том, что гонения человеческие умы раздражают, что лучше, чтоб государь ободрял, а законы угрожали, что вопреки ласкателям, которые ежедневно говорят государям, будто народы для них сотворены, мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа. Многие плакали. Восторг достиг высшей степени от заключительных слов той же статьи. «Боже, сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земле, несчастье, до которого я дожить не желаю». Избыток восторженности вызвал излишество усердия. Комиссия просила императрицу принять титул «Великой, Премудрой, Матери Отечества». Екатерина в красивом личном ответе депутатам и не приняла и не отклонила поднесенного титула, а в записочке маршалу как будто даже выразила свою досаду на депутатов. «Я им велела сделать Российской империи законы, а они делают апологии моим качествам». Несмотря на это, Сенат, присоединившись в этом деле комиссии, предоставил себе изыскать удобный случай осуществить ее желание. Кодификационные работы Большой комиссии начались только с 8-го заседания, чтением и обсуждением наказов от черносошных крестьян и пахотных солдат. Первым из них был прочитан наказ от черносошных крестьян Каргопольского уезда. Он вызвал 26 речей и письменных мнений. В 14 заседаниях было прочитано и обсуждено всего 12 сельских наказов. Потом уже ни одного депутатского наказа не было прочитано в полном собрании. Покинув депутатские наказы, комиссия перешла к чтению и обсуждению законов о правах дворянства, вызвавших горячие прения. Посвятив этому предмету 11 заседаний и переслав прочитанные законы с выслушанными мнениями в частную комиссию о разборе государственных родов сословий, Большая комиссия обратилась к чтению и обсуждению законов о купечестве, занявших 46 заседаний. Вперемешку с суждениями о купечестве и других, случайно возбуждавшихся вопросах, читали и обсуждали на 10 заседаниях лифлянские и эстлянские привилегии. В декабре 1767 года заседания комиссии в Москве прекратились, и она была переведена в Петербург, где 18 февраля 1768 года в Зимнем дворце возобновила свои работы чтением и обсуждением законов о юстиции. Этому предмету в продолжении 5 месяцев было уделено до 70 заседаний, на которых выслушано было 200 депутатских мнений. Между тем в полное собрание поступил изготовленный частной комиссией о государственных родах проект прав благородных, то есть дворянских. Этот предмет, уже обсуждавшийся депутатами, снова целых 3 месяца занимал их внимание. Положено было возвратить проект в частную комиссию, чтобы она пересмотрела и согласила его с многочисленными депутатскими мнениями. После того депутаты занялись чтением и обсуждением законов о поместьях и вотчинах. На этом занятии захватил Большую комиссию в декабре 1768 года указ о прекращении ее занятий. Слухи о комиссии производили брожение в народе, вызывали толки о перемене законов, а тут, кстати, случилась война с Турцией, потребовавшая депутатов из военнослужащих в армию, и указ предписал общее собрание распустить впредь до нового созыва, оставив только частные комиссии, которые проработали еще много лет. Вторичного созыва полного собрания не последовало. В 1,5 года занятий Большая комиссия имела 203 заседания. Прения. Из этого обзора видим, что плана занятий установлено не было. Предметы назначались случайно, вопросы сменялись неисчерпанные. Почему-то начали с депутатских наказов, читая их целиком, хотя была уже частная комиссия для их предварительной разборки. заявления наказов подвергались мелочному разбору, вызывали недоверие, требования проверки на местах. Каргопольские крестьяне в своем наказе просили дозволить им, вопреки указу, ловить птиц и зверей круглый год. На это возражали. Архангелогородский черносошный депутат Чупров покрыл спор замечанием, что если ловлю дозволить во всякое время, то зверей и птиц не убавится, а если запретить, то не прибавится. Уменьшение и умножение состоит во власти Божией. Но благодушие не было господствующим тоном прений. Те же крестьяне просили устроить у них казенные запасные магазины, откуда бедные крестьяне весной брали бы хлеб с возвратом ссуды из нового урожая. Новгородский дворянский депутат возражал, что таких магазинов совсем не нужно, что крестьяне в надежде на казенный хлеб бросят хлебопашество, а верейский депутат от дворянства Степанов обозвал каргопольских крестьян ленивыми и упорными. Эта резкость вызвала деликатное возражение копорского дворянского депутата графа Орлова, что, вероятно, верейский депутат этого не говорил, а писец ошибочно записал его слова. Степанов был превзойден другим дворянским депутатом, Глазовым, который внес в комиссию столь непристойное мнение, в котором так неприлично поносил всех черносошных крестьян и их депутатов, что маршал остановил чтение его записки. Возник вопрос об исключении его из комиссии, и только по снисхождению оштрафовали его 5 рублями и заставили при всем собрании просить у обиженных прощения. Постепенно, с расширением поля обсуждения, комиссия поднималась от местных подробностей к общим вопросам государственного порядка. Здесь, особенно при обсуждении законов о дворянстве и купечестве, ее прения затягивались в запутанный узел встречных и поперечных интересов. До Петра I московское правительство вело усиленную законодательную и административную разработку сословных повинностей, для отбывания которых сословиям предоставлялись известные льготы или выгоды. Теперь, в противовес этой тягловой политике, депутатские наказы и речи в комиссии настойчиво твердили, чтобы эти выгоды признаны были их сословными правами, независимо от их повинностей. Мало того, верхние сословия хотели каждое, чтобы его право стало монополией в ущерб интересам других сословий. Дворянство присвояло себе одному право владеть землей с крепостными людьми, купечество – право торговли и промышленности, оставляя свободному сельскому населению одно хлебопашество, даже без права вольной продажи сельских произведений. Экономическая политика Петра I внесла новое преломление в сословные понятия, отражавшие в себе как в водной среде перевернутые сословные нормы уложения 1649 года. Известно, как старался Петр приохотить своих сановников к фабрично-заводскому делу, а фабрикантов и заводчиков поощрял дарованием дворянского права приобретать земли с крепостным населением. Теперь дворяне, отстаивая свою монополию землевладения и душевладения, не хотели отказаться и от права иметь фабрики и заводы, а купцы заявляли притязание на право обладания крепостными душами. Два дворянства. Предметы прений в комиссии указывают на строй общества. В их аргументации ярко проявилось общественное настроение, уровень политического сознания. Инструкция комиссии предоставляла всякому депутату высказывать свое мнение с той смелостью, которая потребна для пользы сего дела. И депутаты широко пользовались этим правом, не боясь не только власти, но и глупости. Дворянство выступало в комиссии как первое государственное сословие. И борцом его прав явился наиболее выдающийся оратор собрания, несколько позднее русский историк и публицист, а теперь начитанный и умный, но более пылкий, чем рассудительный, депутат ярославского дворянства князь Щербатов. Мы уже видели, как по мере нарастания дворянских прав после Петра I сословие старалось подчищаться, стряхивая себя прилипавшее к нему сторонние элементы с общественного низа. Коренному дворянству кололи глаза указы Петра I о возведении в потомственные дворяне разночинцев, дослужившихся до офицерского чина. Князь Щербатов ополчился против этих указов и выслуженного дворянства. При этом он развивал историческую и политическую теорию дворянского сословия, по которой выходило, что настоящие дворяне, которым по праву наследства принадлежит монополия чести и благородства, а также крепостного душевладения, это дворяне природные и старинные, позади которых стоят ряды знатных славными делами предков. Этим он, разумеется, вооружал против себя многочисленных дворян-выслуги, которые обвиняли старое дворянство в сословном высокомерии и исключительности, в пренебрежении к личной заслуге и достоинству. Один из их депутатов заявил, что дворянство, как это видно из прочитанных в комиссии законов об нем, получило начало от самых незнатных фамилий путем заслуг по службе. Среди 23 депутатов, согласившихся с этим мнением, не было ни одного дворянина, а князя Щербатова оно вывело из душевного равновесия. В крайне возбужденной речи, дрожащим голосом, он произвел всех дворян либо от Рюрика и заграничных коронованных глав, либо от весьма знатных иноземцев, выехавших на службу к русским великим князьям. И, сделав такой смелый вызов истории, даже призвал в свидетели кремлевские святыни, будто бы избавленные от иго иноверцев дворянами древних фамилий. Другой защитник выслуженного дворянства спросил, могут ли господа российские дворяне сказать о своих предках, что все они родились от дворян? И таким образом придвинул князя Щербатова к вопросу, а от кого родился первый дворянин? На это не отвечал никто из природного дворянства, и вопрос о первом дворянине не был решен так удачно, как проблема госпожи Простаковой о первом портном. Но и князь Щербатов был превзойден депутатом от Михайловского дворянства Нарышкиным, который, исчерпывая предмет до дна, прямо заявил, что достоинство дворянское считается у нас чем-то священным, отличающим одного человека от прочих. Оно дает ему и его потомкам право владеть себе подобным. После этого оставалось говорить только о церковной канонизации дворянства. С не меньшим трудом защищалось дворянство и от купечества, обессиливаемое собственной непоследовательностью. Князь Щербатов и другие дворянские депутаты стояли за строгую раздельность сословий, дабы каждый класс, по выражению одного дворянского наказа, имел свои преимущества и один в другого прерогативы не вступал. Но, недовольствуясь своей землевладельческой монополией, дворянство хотело пользоваться и фабрично-заводским правом. Князь Щербатов и здесь исходил из высших начал и очень своеобразно выводил это притязание из самой сущности заводов и фабрик. Государство прочно, когда утверждается на знатных и достаточных фамилиях, как на непоколебимых столпах. Величие испанского и французского государств основано на знатных родах. Подразумевается заключение, что знатные роды должны чем-нибудь богатеть. Владение землею – право одних дворян. Руды родятся в земле. Следовательно, минеральные заводы должны составлять одно из дворянских прав. Депутаты от купечества с насмешливой укоризной возражали, что фабричные и всякие торговые промыслы не к лицу благородному русскому дворянству, что его дело стараться об усовершенствовании земледелия своих крестьян. Один городской депутат указал на резкую разницу между купцом и помещиком в фабричном деле. Купец, построив фабрику, целой сельской округе дает заработок, помогая ей исправно платить подати и господские оброки, а помещик, фабрикант, только отягощает своих крепостных новыми бесплатными работами, да и дело ведет плохо, не зная его секрета. Спор из-за крепостного права. Но и город вторгался в чужие прерогативы. Купеческие депутаты настойчиво добивались права иметь крепостных приказчиков и работников при неблагонадежности вольнонаемных. Заберут деньги вперед и убегут, не отработав их. Особенно неисправные наемные слуги из помещичьих людей, ленивы, вороваты, знак воспитания, какое получали они у своих господ. Крепостное право было костью, какую государственная власть бросила всем классам русского общества. С манифеста 18 февраля 1762 года оно утратило в дворянских руках свое политическое оправдание, оставаясь законным, перестало быть справедливым. Как видно по наказам, из сознания дворян уже тогда пропала мысль, что их землевладение с крепостными душами – условное право, государственная правообязанность, что они только наполовину собственники, а наполовину ответственные, судебно-полицейские агенты государства. Один наказ просил подтвердить в проекте нового уложения, что узаконенная издревле помещицкая власть над людьми и крестьянами не отъемлется безотменно, как до ныне была, так и впредь будет. Но такой взгляд дворян подрывал их же крепостную монополию. Если право населенного землевладения, простая частная собственность, не было причин отказывать в нем не дворянам. Другие классы общества не оспаривали этого права у дворянства, но хотели, чтобы сословие поделилось им. Надобно было изобрести высшие государственные соображения для оправдания его исключительной принадлежности дворянству, то есть надобно было выступление князя Щербатова. Это была его роль в комиссии. Он выступил с новым политическим силлогизмом. Звание обязывает дворян с особливым усердием служить государю и отечеству. Эта служба состоит в управлении другими подданными своего государя, а к этому надобно приготовиться воспитанием. Для такой подготовки дворянам и дано право иметь деревни и рабов, на которых они с младенчества учатся управлять частями империи. Заключение следует само собой. Рабовладение должно быть привилегией только правящего сословия. Итак, крепостное право есть школа русских государственных людей, и рабовладельческая деревня – образец управления Русской империей. Запальчивый князь и на этот раз не сумел смолчать. Впрочем, не менее замечательное мнение киренского дворянства, оправдывавшего в своем наказе неограниченную власть помещика над крепостными тем, что российский народ сравнения не имеет в качествах с европейскими. Далее, купцы могли приобретать крепостных, если бы им это было разрешено, только без земли, в розницу. «Устыдимся, — продолжал князь Щербатов, — одной мысли дойти до такой суровости, чтобы равный нам по природе сравнен был со скотами и поодиночке был продаваем». Но князь не полагался на дворянскую стыдливость. Зная, как охотно дворяне торгуют крепостными в розницу, и он высказал твердую уверенность, что комиссия законом запретит продажу людей поодиночке без земли. Постыдное дело, при одной мысли, о котором в князе, по его признанию, вся кровь волновалась. Так речь, направленная против купеческого притязания, невольно повернулась у оратора против своей же дворянской братии. Между тем, почти полвека назад Петр I высказал сенату желание или требование пресечь розничную продажу крепостных людей. Народно-хозяйственный вред приобретения крепостных купцами князь Щербатов доказывал и статистическим расчетом. Из 7,5 миллионов крестьянских душ настоящих хлебопашцев работников не более 3300 тысяч на 17 миллионов всех жителей России. Следовательно, каждый пахарь должен приготовить хлеба на 5 человек слишком. Если из 20 тысяч купцов каждый купит по 2 семьи, убавится еще 40 тысяч пахарей. Но той же статистикой, которую князь Щербатов привлекал к защите дворянской монополии крестьянского душевладения, пользовались и купцы, отстаивая свою торговую монополию против крестьян. Один из их депутатов рассчитал, что вследствие торговых занятий хлебопашцев не остается и 2 миллионов, а с того обилие пустырей и дороговизна. Дворянство недовольствовалось своим наличным землевладением, простирало виды на бывшие церковные земли с крестьянами. В дворянских наказах встречаем пункт о продаже дворянству экономических деревень. При совершенно непроницаемом рабовладельческом умоначертании дворянской массы было бесполезно прямо поднимать вопрос об отмене крепостного права. Депутат от козловского дворянства Карабин попытался подойти к неприкосновенному вопросу стороной. При рассуждении комиссии о крестьянских побегах он указал, как на главную их причину, на возмутительный произвол помещиков в распоряжении крестьянским трудом и имуществом, и предложил, не трогая помещичьей власти над крепостным лицом, ограничить его право на то, что крепостной приобрел собственным трудом. Карабьина поддерживал наказ императрицы, 261-я статья которого гласила, что законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества. Но в комиссии нашли невозможным такое разделение помещичьей власти, и Карабин привлек на свою сторону только 3 голоса, а 18 голосов было против него. Между тем предложение Карабьина было правильным приступом к делу. Власть над лицом крепостного принадлежала помещику как полицейскому агенту правительства. Карабин отделял эту власть от прав частного владельца крепостных душ. Крепостного человека делал вещью отказ закона защищать его имущество. Законная защита имущества крепостного человека должна была вести к законному ограждению его труда и самой личности как податного плательщика. Разделением судебно-полицейских полномочий и владельческих прав помещика открывается и положение 19 февраля 1861 года. В смешении этих разнородных элементов заключалась вся ложь правительственного и помещичьего взгляда на крепостной вопрос, запутавшая и замедлившая его решение на несколько поколений. Этим смешением стиралось всякое различие между правом и злоупотреблением. Им же объясняется и появление статьи в депутатском наказе одного из правительственных мест о учинении закона, как поступать в случае того, когда от побой помещиков случится людям смерть. В Древней Руси закон не наказывал господина, причинившего побоями смерть своему холопу, который считался вещью. Но в XVIII веке крепостной человек был не вещь, не раб, как по недомыслию величал его князь Щербатов с другими дворянскими депутатами, а ревизская душа, государственное лицо, только неполноправное, и причинение ему смертельных побоев подлежало вменению как обыкновенное убийство. Если даже правительственное место чувствовало потребность в особом законе на этот случай, это значило только, что государственная власть не понимала и не умела применять собственных законов. Екатерину возмущал взгляд депутатов на крепостных, как на рабов. В один из приливов негодования она набросала заметку: «Если крепостного нельзя признать персоною, следовательно, он не человек, но его скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет. Все, что следует о рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины и скотиною делано». Но в комиссии на крепостное право смотрели не как на правовой вопрос, а как на добычу, в которой, как в пойманном медведе, все классы общества и купечества, и приказано служащие, и казаки, и даже черносошные крестьяне спешили урвать свою долю. И духовенство не преминуло очутиться при дележе, и оно ухватилось за край медвежьего ушка. В один из городских депутатских наказов оно провело ходатайство о дозволении священно и церковно служителям наравне с купечеством и разночинцами покупать крестьян и дворовых людей. Комиссия и новое уложение. Ни устройство, ни дело производства комиссии не были приспособлены к заданному ей делу, а вскрывшееся настроение депутатов прямо мешало его успешному выполнению. Перед правительством явились представители самых разнообразных общественных состояний, верований, понятий и степеней развития. Рядом с петербургскими генералами и сенаторами сидели выборные от казанских черемис и оренбургских типтерей. Над одним и тем же и очень сложным делом призваны были работать и член Святейшего Синода, высокообразованный митрополит Новгородский и Великолуцкий Дмитрий Сеченов, и депутат служилых Мещеряков и сетской провинции на Урале Абдулла Мурза Тавышев, и даже представитель некрещенных казанских чувашей Анюк и Шелин. Депутаты от самоедов заявили в комиссии, что они люди простые, не нуждаются в уложении, только бы запретили их русским соседям и начальникам притеснять их, больше им ничего не нужно. Послали даже двух диких сибирских зверьков, имевших дипломы на княжество царя Бориса Годунова. Это были принцы Абдорский и Куноватский из кочевников в устьях Оби. Трудно составить всероссийскую этнографическую выставку полнее комиссии 1767 года. Эти носители столь далеких друг от друга миросозерцаний только замыкали собой с противоположных концов длинную цепь умственных и нравственных разновидностей, из которых состояло русское общество. Естественно, разноголосица нужд, мнений, зазвучавшая в депутатских речах, вся нескладица интересов в наказах разных сословий. Но как было законодательно привести все голоса в гармонию, уловить господствующие мотивы, извлечь из столкнувшихся интересов примиряющую законодательную норму, сшить, по выражению Екатерины, платье в пору всем народам, которых в одной Казани она насчитала до 20. Притом столь несогласимые депутатские наказы и речи, только один из источников, откуда приходилось черпать нормы нового уложения. Перед русскими кодификаторами были еще два источника. С одной стороны, наказ, открывавший им глубокие политические идеи западных мыслителей, с другой – неразобранная куча разновременных русских законов, лишенных общей мысли, часто противоречивых. Так депутаты становились между тремя совсем несродными порядками идей и интересов. Либо эти законы не ладили со статьями наказа, либо нужды населения расходились с законами, а в иных случаях те и другие, и третьи говорили разное. Один случай показал, какие недоразумения мог вызывать этот разлад. Наказ, как мы видели, отнес к среднему роду людей или городскому сословию, между прочим, художников и ученых не из дворян. Частная комиссия о разборе государственных жителей причислила к среднему роду духовенство. Синод возражал, утверждая, что духовенство – особое сословие и должно быть сравнено в правах с благородными. Частная комиссия объяснила, что она причислила духовенство как народных учителей к разряду ученых. Но тогда запротестовали ученые из Академии наук, обидевшись, что их ставят наравне с купцами в разряд людей, подлежащих подушной подати и рекрутскому набору. Наконец, прежде, в 1648 и 1761 годах, в выборных призывали, чтобы выслушать и пересмотреть уже готовый проект уложения или его частей, составленный особой правительственной комиссией. Теперь депутаты составили самую комиссию и приняли прямое участие в составлении проекта, требовавшего многих специальных знаний и обширного предварительного изучения русского законодательства, а таких знатоков было слишком мало в комиссии. Разделив части уложений между частными комиссиями, составленными из тех же депутатов, полное собрание в ожидании их проектов обсуждало общие вопросы и целиком читало законы и депутатские наказы. Такой порядок крайне замедлял ход дела. В полтора года была изготовлена всего одна глава уложения о правах дворянства. Перемена задачи комиссии. Все эти кодификационные неудобства возбуждают вопрос, было ли составление проектов нового уложения настоящей целью комиссии. С начала царствования Екатерина слышала вокруг себя толки о необходимости привести русские законы в порядок, но сама она еще до комиссии усвоила мысль о полной негодности этих законов и в 1767 году писала из Казани, что здесь она увидела, как мало соответствуют они состоянию империи. Они извели бесчисленное количество народа и только разрушали его благосостояние. При составлении манифеста о созыве депутатов она колебалась, какой избрать путь в этом манифесте, продолжать ли начатое до нее упорядочение русских законов, соглашая их с наказом, или объявить все заботы об этом бесплодными и начать дело с другого конца. А с какого, этого она не дописала в уцелевшем наброске. Она выбрала в манифесте 14 декабря 1766 года первый путь. Но если под вторым она разумела совершенно новый кодекс, то ход дел в комиссии указал ей третий путь, по которому она и пошла. В депутатских наказах, городских и дворянских, рядом с местными нуждами и сословными претензиями, стоят заявления об отсутствии лекарей, аптек, больниц, богадельен, сиротских домов, хлебных казенных магазинов, банков, почтовых станций, школ, простейших средств благоустроенного гражданского общежития. Это уже не ответ на правительственный опрос обывателей об их нуждах, а обывательский запрос правительству о неисполнении им своих обязанностей. Петр I уже начинал заводить эти средства, но следовавшие за его смертью жалкие царствования не продолжили его начинаний и даже запустили и расстроили начатое. По этим заявлениям Россия представляется каким-то разоренным или необжитым еще домом с одними голыми стенами и темными углами, с податными плательщиками и присутственными местами. Особенно горькие жалобы на состояние правосудия. Это едва ли не самое больное место наказов без различия сословий. Дворяне жалуются на множество подсудностей, ожесточены против взяток, добродушно предполагая, что приказного человека можно от чего-нибудь удержать голосом совести, веря и не доверяя приказной совести, предлагает всех служащих в присутственных местах обязать специальной присягой ко взяткам не касаться, а нарушителей этой присяги подвергать натуральной смертной казни, как бы ни была мала взятка. Не желают иметь никакого дела с воеводскими и другими канцеляриями, помимо своих выборных властей. Дворянский депутат Лермонтов предлагал даже упразднить юстиц-коллегию, как питомник судебной волокиты и ябеды, а дела переносить из местных судов прямо в Сенат. Горожане просят об уменьшении судов и штрафовании судей, а однодворцы и черносошные крестьяне о небытии им ни по каким делам, кроме подушного оклада, ведомым в присутственных местах. От коронных судов и правлений сословия чураются, как от пристанищ нечистой силы. Взамен дорогих формальных судов с затяжным письменным делопроизводством и дворяне, и горожане, и крестьяне просят для дел маловажных первой инстанции близкого, скорого и дешевого словесного суда с выбранными из их среды судьями, которым подчинить и полицию, или особым выборным поручить полицейские дела. Дворяне предлагали учредить мировых судей, по примеру Англии и Голландии. В связи с выборным судом пробивается стремление сомкнуться в сословные общества, устроиться корпоративно. В городских наказах выражается желание, чтобы городские головы, временно установленные для выбора депутатов в комиссию, стали постоянной должностью и избирались вообще всеми гражданами. Однодворцы и хлебопашцы ходатайствуют о выборе судей всем обществом всего уезда, и из их же среды, только бы не из дворян, которые поступают по своим обычаям, требуют подвод, съестных припасов и прочего, и дерутся, когда мужик возражает. Это корпоративное настроение с особенной силой сказывалось в дворянских наказах, соединяясь с притязанием занять господствующее положение в областном обществе и управлении. Они ходатайствуют о периодических уездных съездах, которые имели бы право надзора за ходом дел в уезде и в случае нарушения закона или притеснения кому-либо от судей и правителей доносить сенату. На съездах избираются судебно-полицейские власти, которым подчиняются не только дворяне и их крепостные, но и крестьяне дворцовые и экономические. Некоторые наказы желают даже заменить уездное коронное управление выборным дворянским, просят дать сословию право выбирать воевод и их товарищей. Резко выступает из общего уровня своеобразный наказ Димитровского дворянства. Прекрасно написанный, он совсем не притязателен, признает главным местным недостатком дворянства непрерывные ссоры и насилие между крестьянами разных владельцев, с чем не в силах сладить ни отдельные владельцы, ни продолжительный и почти бесконечный коронный суд со своими инстанциями и письменным делопроизводством. Для суда скорого, близкого и дешевого по этим делам, обыкновенно малоценным, наказ предлагает разделить уезд на 4 округа с выборным из дворянства земским судьей во главе каждого. Эти судьи, действуя под руководством предводителя, в самой скорости решают тяжбы между крепостными словесно, наказывая виноватых крестьян, а помещиков смиряя полюбовно. Ежегодно дворянство съезжается, выбирает предводителя через 2 года и новых земских судей и принимает отчет от прежних. По окончании выборов съезд превращается в сельскохозяйственное совещание, дворяне обмениваются мыслями по хозяйству, сообщают друг другу о мерах по устройству своих деревень, о своих агрономических опытах, придумывают новые опыты и распределяют их между собою. Кроме того, предводитель и земские судьи обязаны уговаривать дворян обучать своих детей полезным наукам и языкам, особенно стараться, чтобы они хорошо знали родной язык, а также весьма склонять помещиков нанимать дворов на 100 искусного учителя для обучения крестьянских детей грамоте и первым правилам арифметики, толкуя каждому помещику, насколько полезнее для него грамотный крестьянин. «Не для одной сохи надобен крестьянин государству, грамота же пахать не помешает, тем паче, что те лета, в которые ребят можно грамоте обучать, пропадают почти без всякой пользы». Тут же предводитель напоминает помещикам, как разоряет их излишняя дворня, и всевозможно уговаривает всех самим себе предписать закон, чтоб ни малого куска земли не лежало в пусти ни у кого, а земским судьям смотреть за этим. Люди образованные, проникнутые чувством долга перед Отечеством, призывают свою землевладельческую братью работать на месте для сельского хозяйства и крестьянского просвещения, оградившись от казенных властей скромным самоуправлением. То же тяготение к деятельности на местах только в грубых формах сословного эгоизма и господства с захватом чужих прав проходит очень заметной чертой и в других дворянских наказах. Раздельность сословий, на которой настаивал князь Щербатов, точная разверстка прав между сословиями, сомкнутыми в местные общества, преобладающий интерес классов, представленных в комиссии уложения. Но они не довольствуются кодификационной обработкой своих прав. Статьи закона – игрушки в руках приказных людей. Наказы хотят, чтобы статьи о правах сословий были разработаны в выборные сословные учреждения, с которыми не так легко обходиться. Это столь настойчиво заявленное стремление помогло Екатерине выйти из колебаний насчет характера задуманного ею нового уложения. Увидев, что из работ комиссии не выйдет ни свода старых законов, ни нового кодекса в духе наказа, она повернула мысль к областной реформе. Значение комиссии. В заботе о сословных правах, преобладающей в депутатских речах и наказах, для нас главное значение комиссии 1767 года. Екатерина судила об этом значении по-своему, хвалилась этой комиссией, сравнивая ее с французскими представительными собраниями при Колонне и Неккере, писала: «Мое собрание депутатов вышло удачным, потому что я сказала им: знаете, вот каковы мои начала, теперь выскажите свои жалобы, где башмак жмет вам ногу. Мы постараемся это поправить». Много лет спустя, незадолго до смерти, Екатерина вспомнила, что комиссия подала ей свет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пищись должно. Она не договорила, как поняла она общество, с которым имела дело, но общество хорошо поняло минуту, какую Екатерина доставила ему своей комиссией. До сих пор законодательство всего усерднее разрабатывало один предмет государственного порядка – государственное тягло. Общество расчленялось по роду повинностей, разверстанных между его классами. Прав в политическом смысле оно не знало, ему давались только льготы или привилегии преимущества, как вспомогательные средства для отбывания сословных повинностей. Но со смерти Петра I одно сословие стало получать преимущества, не только не соединенные с новыми тягостями, но еще сопровождавшиеся облегчением старых. Это было принято обойденными сословиями как несправедливость и внушало им соответственные чувства к правительству и дворянству, резко выражавшиеся в крестьянских волнениях, все возраставших. Еще до воцарения Екатерина придумала средства предупреждать законодательные ошибки, распространить слух о задуманном законе на рынке и прислушаться, что о том говорят. Теперь с той же целью было созвано такое представительное собрание, в котором можно было бы услышать глас народа. Но здесь послышалась разноголосица, не лучше рыночной. Один депутат возвестил новый иерархический догмат о священном достоинстве дворянства, а другому в наказе поручено было ходатайствовать, чтобы военнослужащие, обычно те же дворяне, не чинили купечеству никаких обид и побоев и платили за забранные у купцов товары. В депутатских речах зазвучали такие неблагозвучные ноты, что благомыслящие депутаты сочли своим долгом во имя наказа призвать собрание к миру, взаимной любви и единомыслию. На требование освободить дворян от телесного наказания, пытки и смертной казни, депутаты от городов резко возражали, что закон священный, как и естественный, не терпит лицеприятия, что вор всегда вор, будь он подлый, простолюдин, или благородный. Да и благородство соблюдается только благородными поступками, что в России правление монархическое, а не аристократическое, и как подлый, так и благородный равно подданный всемилостивейшей государыне. Словом, произошел легальный перелом в политическом сознании соизволения власти. Она сама спросила подданных, чего им недостает, и подданные отвечали «сословных прав и сословных самоуправлений». Трудно сказать, что вышло бы из обещанного вторичного созыва комиссии, но и без того законодательству волей-неволей пришлось перестраиваться на правовой порядок стяглового. Спрос на права – самый характерный признак, в котором выразилось настроение тогдашнего русского общества, и комиссия выявила этот признак наружу. Этим она не только указала Екатерине, в какую сторону направить свою преобразовательную работу, но и что сделать в этом направлении. Слишком 100 лет назад выборные от сословий были призваны выслушать, пополнить и скрепить своими подписями уложения. Этот кодекс закрепил расчленение общества по государственным повинностям, над которыми всего заботливее работало московское законодательство. Каждый класс был прикреплен к государственному служению своим специальным сословным тяглом, с которым соединена была особая экономическая выгода, помогавшая исправно тянуть его. Землевладение, городской торг, земледелие. Снова встретившись в 1767 году, сословные депутаты увидели, что их общественный строй и нравственный склад не сдвинулись с основы, положенной уложением 1649 года, что их интересы и понятия коренятся в том же сословном делении, какое было закреплено этим кодексом. Но теперь депутаты пришли с другими мыслями, потому что и звали их для других целей. Тогда выборным прочитали проект уложения, чтобы узнать, будет ли земле вмочь или не вмочь начертанный для нее тягловый порядок. Скрепя сердце, выборные отвечали утвердительно и только выхлопотали некоторые льготы для облегчения тягла. Подчас, особенно при Петре I, бремя становилось непосильным, служилым и тяглым людям приходилось лихо, но земские соборы не созывались. И народное недовольство выражалось либо в бунтах и мелких местных беспорядках, которые жестоко подавлялись, либо в мирских жалобах, которые в лучшем случае оставались без внимания. Между тем реформа Петра перепутала сословную разверстку государственных повинностей и экономических выгод. Купцам-фабрикантам предоставляла дворянские преимущества, а дворян вовлекала в промышленные предприятия, воинскую повинность сделала всесословной. Такое обобщение специальных сословных тягостей и преимуществ при последовательной законодательной его разработке, одновременно раскрепляя сословия, привело бы к их уравнению посредством общих прав и повинностей. Но случайные правительства по смерти Петра начали наделять одно сословие преимуществами, не соединенными с новыми тягостями, но еще сопровождавшимися облегчением старых. Таким односторонним раскреплением от сословной повинности было оторвано связанное с ней экономическое преимущество, и которое стало чистой, ничем не оправданной, привилегией. Внизу общества такое нарушение равновесия между правом и обязанностью почувствовалось как государственная несправедливость. И в начале царствования Екатерины в народе распространялись толки, что дворянство забыло закон Божий и государственные права, из русской земли правду вон выгнало. Но в самом дворянстве и в классах, ближе к нему стоявших на общественной лестнице, которые Екатерина объединяла званием среднего рода людей, такое юридическое противоречие было понято как сословное право. Каждый из этих сословий, отстаивая свои старые выгоды и добиваясь чужих, старалась избавиться от связанных с ними повинностей, то есть свалить их на другие классы. Отсюда тяжба за сословные права самой сильной волной проходит по депутатским наказам и прениям в комиссии. Но сквозь эту тяжбу пробиваются проблески некоторого движения в общественном сознании, кое-какого успеха гражданского чувства. Сословный эгоизм конфузливо старается прикрыться благовидными побуждениями, либо вызывает отпор со стороны отдельных лиц и некоторых общественных групп. Судьба наказа. Про свой наказ Екатерина после писала, что он ввел единство в правила и в рассуждения, не в пример более прежнего, и стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах, по крайней мере, стали знать волю законодавца и по оной поступать. Наказ роздали депутатам, читали в полном собрании и в частных комиссиях в начале каждого месяца, на него ссылались в прениях. Генерал-прокурор вместе с маршалом должен был не допускать в постановлениях комиссии ничего противного разуму наказа. Екатерина думала даже установить чтение его в годовщину его обнародования по всем судебным местам империи. Но Сенат, конечно, сведомо императрице, дал ему специальное назначение, разослал его только по высшим центральным учреждениям, отказав в том областным присутственным местам. Да и в центральных учреждениях он был доступен только властным членам, ни рядовым канцеляристам, ни посторонним его не дозволено было не только списывать, но и читать. Наказ всегда покоился на судейском столе. И только по субботам, когда не докладывались текущие дела, эти члены в тесном кругу читали его, как читают в кабинете, запершись запретную книжку избранным гостям. Наказ не предназначался для публики, служил руководством для одних правящих сфер, и только по их манерам и действиям, подчиненным и управляемым, предоставлялось чувствовать на себе свойства тех аксиом, какие верховная власть нашла нужным преподать для блага своих подданных. Наказ должен был озарять сцену и зрительную залу, оставаясь сам незримым светочем. Сенат придумал такой театральный фокус для предупреждения превратных толков в народе. Но самая таинственность наказа могла только содействовать распространению слухов о каких-то новых законах. Депутаты и правители, читавшие или слушавшие наказ, выносили из него несколько новых идей, цветы мысли, но их действия на управление и образ мыслей общества уловить трудно. Только сама Екатерина в последующих указах, особенно по делам о пытке, напоминала подлежащим властям о статьях наказа как обязательные постановления, и к чести ее надобно прибавить, строго настаивала, чтоб ни под каким видом при допросах никаких телесных истязаний никому делано не было. Несмотря на слабое практическое действие, наказ остается характерным явлением царствования в духе всей внутренней политики Екатерины. Она писала Фридриху II в объяснении своего творения, что должна была приспосабляться к настоящему, не закрывая, однако ж, пути к более благоприятному будущему. Своим наказом Екатерина бросила в русский оборот, хотя и очень стесненный, много идей, не только новых для России, но не вполне усвоенных политической жизнью и на Западе, и не спешила воплотить их в факты, перестроить по ним русский государственный порядок, рассуждая, были бы идеи, они рано или поздно приведут свои факты, как причины приводят свои следствия. Мысль о реформе местного управления и суда. К 1775 году Екатерина покончила три тяжелые войны. С Польшей, Турцией и со своим воскресшим супругом, маркизом Пугачевым, как она его называла. Вместе с досугом к ней воротилась ее болезнь, законобесия, по ее выражению. Мысль о новом уложении не была совсем покинута, и частные комиссии продолжали свои работы, но о созыве полного собрания Екатерина не думала. Другое законодательное предприятие увлекло ее. Различные побуждения направляли ее внимание в эту сторону. Еще в инструкции губернаторам 1764 года она признала губернии такими частями государства, которые более всего исправления требуют, и обещала со временем приняться за это дело. Местная администрация только что доказала свою неисправность, не сумев ни предупредить, ни вовремя погасить Пугачевского пожара. Притом, все представленные в комиссии 1767 года сословия так настойчиво и единодушно заявляли желание ведать свои дела своими выборными.